Глава четвертая. Решительная, излишне возбужденная Гордения ворвалась в спальню тетушки. «Тетя Лили, это безнадежно!» — воскликнула она. Остановившись, она тихо добавила. «О, какая же вы красивая!» Стоя спиной к окну, одетая в летящее платье светло-синего шифона, лежащего на шелковом чехле, с букетиком шелковых розочек, приколотым к груди, брошью с огромным бриллиантом, с золотистыми волосами, прикрытыми шляпой с широченными полями, герцогиня действительно была так же хороша, как в те времена, когда приезжала в Англию и встречалась с маленькой Гордением. «Спасибо тебе, детка», — ответила Лили де Мобильон, очень довольный комплимент. «У вас изумительное платье», — благоговейно проговорила девушка. «Я никогда еще не видела эту восхитительную шляпу в стиле веселой вдовы, хотя и читала о них в газетах». «Так вот, как ты это называешь?» — промолвила герцогиня довольным голосом, разглядывая свое отражение в зеркале. «Но дома больше ни о чем другом не говорили», — воскликнула Гордения. «Платье веселой вдовы, шляпы веселой вдовы, локоны веселой вдовы. Мы с мамой часто смеялись, когда просматривали газеты и журналы, и представляли, как будем выглядеть в таких шляпах. Мне казалось, что вид будет комичный. Теперь я вижу, что на вас такая шляпа выглядит прекрасно, и вы ужасно, ужасно красивы». Было очевидно, что энтузиазм Гордении доставляет герцогине большое удовольствие. Она обернулась к двум горничным, которые, одев герцогини, разбирали вещи на туалетном столике около кровати, складывая халаты, щипцы для завивки, лосьоны и кремы, которые использовались при создании туалета герцогини. «Мадемуазель восхищена моим видом», — сказала она им по-французски. Герцогиня прошлась по комнате, и при свете льющегося из окон утреннего солнца Гордения заметила, что белая кожа с нежным румянцем на щеках была результатом огромного мастерства. Герцогиня нанесла на лицо маску из крема и румян, которая скрыла желтоватый оттенок, столь заметный утром. «Итак, я готова», — объявила герцогиня, бросив последний взгляд в зеркало и поправив ожерелье из жемчужин и бриллиантов, которая плотно облегала шею и прятала предательские морщины, выдающие ее возраст. «Но, тетя Лили, мне нечего надеть», — сказала Гордения. «Это я и хотела вам сообщить. Ваши платья прекрасны. Я никогда не видела такого количества за всю свою жизнь. Но они так велики мне. Ивона говорит, что переделка займет несколько часов, если не дней». «Это так, мадам», — подтвердила стоящая у двери Ивонна. «Мадемуазель перемерила все платья, и там нет ничего, чтобы она могла надеть и не казаться при этом смешной». Герцогиня оглядела Гордению с ног до головы. «Но не могу же я повести тебя к Ворту в этом жакете и юбке», — сказала она. «Люди будут смеяться. Даже и Ивона симпатичнее, когда отправляется на прогулку в выходные дни». «Тогда мне придется остаться дома», — с несчастным видом заключила Гордения. «Ничего подобного», — запротестовала герцогиня. «Тебе нужны платья до того, как мы начнем разрабатывать план, прежде чем организуем что-нибудь. Подожди, у меня идея. День теплый, но я собираюсь накинуть соболиное манто. Весенний ветер такой опасный». Гордения озадаченно посмотрела на нее. Она не понимала, к чему ведет тетушка. «У тебя есть легкое летнее платье?» — спросила герцогиня. Гордения кивнула. «Да, у меня есть бледно-розовое, муслиновое, которое я сама сшила», — ответила она. «Боюсь, оно не очень красивое, но я взяла фасон из модного журнала». «Пойди и надень его», — скомандовала герцогиня, и поторопись. Какое-то мгновение Гордения колебалась. «Это же не траурное платье», — сказала она. «Я тебе уже сказала», — резко проговорила герцогиня, — «что ты не можешь носить черное. Моих друзей в Париже не интересует, должна ты носить траур или нет». «Хорошо, тетя Лили», — послушно сказала Гордения. «Я пойду и надену его». Она выбежала из комнаты и без особых сложностей отыскала свою новую спальню, в которую уже успели перенести ее вещи. Веселая молоденькая горничная все еще распаковывала чемодан. Муслиновое платье было мятым, но когда Гордения надела его, оно не выглядело столь старомодно, как черное. И все-таки Гордения прекрасно понимала, что рядом с тетей Лили в голубом шифоновом платье с розами, жемчугами, бриллиантами она будет казаться смешной. «Как же прекрасно иметь красивое платье», — подумала Гордения, и вспомнила, как ее мама вздыхала над горой старой одежды, которую им приходилось из года в год штопать и латать, только потому, что не было денег на новую. Поблагодарив горничную, которую, как она выяснила, звали Жанна, Гордения по коридору побежала в комнату тетушки. Герцогиня опять сидела за туалетным столиком и подкрашивала ресницы. Гордения обмерла. Она всегда считала, что только актрисы осмеливались наносить грим днем, и в глубине души почувствовала, что мама не одобрила бы поведение тети. Герцогиня отложила крохотную щеточку и повернулась к племяннице. «Боже мой!» — воскликнула она. «Я бы сразу, как только увидела, догадалась, что это платье сшито дома». Гордения покраснела. Вопрос стоял так. Или сшить это, или вообще ничего не иметь? Герцогиня тихо вскрикнула. «О, дорогая моя! Как жестоко с моей стороны! Я не мыслила причинить тебе боль, деточка. Я ужасно страдаю, когда думаю, что запросто могла бы посылать тебе с матерью коробки с одеждой. Подумать только о все те платья, которые висят наверху. Я не имею ни малейшего представления, что с ними делать». На щеках Гордении появились ямочки. «Ты смеешься надо мной?» — обиженно проговорила герцогиня. «Почему же? Я просто подумала, что эти сверкающие платья оказались бы совершенно не к месту в деревне», — ответила Гордения. «А что касается бальных платьев, я думаю, у папы случился бы припадок, если бы мама или я появились в них». Герцогиня не могла удержаться от смеха. У нее перед глазами так и стояли и тот помещичий домик, в котором жила ее сестра, и широко раскинувшаяся деревушка с зелеными лужайками и серая каменная церковь. Она понимала, что Гордения права, когда говорила, что любая вещь из ее гардероба оказалась бы не к месту. «Уверяю вас, мы вам никогда не завидовали», — поспешно заверила ее Гордения. «Мама любила думать о том, что вы носите великолепные драгоценности и считаете самой красивой на балу. Она часто говорила о вас. Я старалась представить, что вы наденете в оперу или на дипломатический прием. Теперь, когда я вас увидела, я поняла, что воображение не обмануло меня». «У тебя самой будут красивые платья», — сказала герцогиня. «Подойди, Ивонна, надень на мадемуазель эту шляпу и принеси шиншилловое манто». Ивонна, вооружившись шляпой, которая была более мелким и не таким шикарным повторением шляпы герцогини, кинулась выполнять указания. Она приколола шляпу двумя огромными булавками, отделанными крохотными камешками. Гордения почувствовала, что шляпа ей велика, но у нее не было уже времени рассматривать себя в зеркало, так как другая горничная накидывала ей на плечи длинное шиншилловое манто. «Но я не могу надеть это», — запротестовала Гордения. «Но почему же?» — спросила герцогиня. «Оно скроет твое платье, и хотя по сезону для мехов уже поздновато, те, кто увидит тебя, будут слишком поражены, чтобы задумываться о погоде. Разве тебе не нравится манто?» «Оно прекрасно!» — воскликнула Гордения, поглаживая мягкий, как шелк, темно-серый мех. «Оно, должно быть, стоит целое состояние. Я боюсь надевать такие дорогие вещи, тетя Лили». «Чепуха!» — возразила герцогиня. «Оно упрочит твою репутацию. Я сама его еще не носила, держала для особого случая, вот он и подвернулся. Поехали, девочка моя». Смущенная и в то же время чувствующая себя в глупом положении, Гордения последовала за ней вниз, придерживая манто и удивляясь, что все происходящее с ней не сон, и что это не фантазии из «Алисы в стране чудес». Машина ждала их у дверей. Накрыв колени с соболиной полостью и подождав, когда лакей в ливрее усядется рядом с шофером, они медленно выехали через ворота на дорогу. Герцогиня откинулась на мягкую спинку сиденья. «Завтра, — сказала она, — мы отправимся на прогулку в Булонский лес, и ты увидишь, как прекрасен Париж весной. Сегодня мы слишком заняты, чтобы думать о чем-либо другом, кроме туалетов». Разговаривая с Гордением, она несколько раз махала прогуливающимся под деревьями на Елисейских полях мужчинам в цилиндрах, которые в знак приветствия снимали шляпы при виде герцогини. «Это мои друзья», — объяснила она. «Но, увы, мы в последнее время отдалились друг от друга. Всего несколько лет назад я имела обыкновение выезжать в экипаже, и тогда тебя все видели, можно было остановиться и поболтать. Теперь же проносишься мимо, и люди исчезают из виду, прежде чем соберешься поговорить с ними». «Но ведь так здорово иметь автомобиль!» — воскликнула Гордения. «Это вовсе не так романтично», — ответила тетушка. «Зато не надо беспокоиться и заставлять ждать лошадей. Когда был жив мой муж, он всегда был недоволен, когда я опаздывала, так как беспокоился о лошадях. А машину, слава богу, может спокойно ждать. Но ведь еще много тех, кто предпочитает экипажи и лошадей», — заметила Гордыня, оглядываясь по сторонам. «Лошади все еще в моде среди французской аристократии», — ответила тетушка. «И, конечно же, многие, желающие произвести впечатление на окружающих, любят, чтобы все видели, как они правят парой цугом». «Ой, вспомнила!» — воскликнула Гордыня. «Я совсем забыла рассказать вам. Сегодня утром заезжал лорд Харткорт, и с ним был его кузен, господин Бертрам Каннингем, так, кажется, его звали, спросил меня, не соглашусь ли я отправиться с ним завтра на прогулку, и ответила, что спрошу разрешения». «Он приглашал тебя одну?» Вопрос прозвучал резко. «Подозреваю, что он именно это имел в виду», — ответила Гордения. «Я знаю, что дома мне такого не разрешили бы, но мне казалось, что в Париже все по-другому». «Ты совершенно уверена, что он приглашал тебя одну?» Странные интонации в голосе тетушки дали понять Гордении, что что-то не так. «Думаю, что он именно это имел в виду», — запинаясь, ответила Гордения. «Может, с ним поехал бы лорд Харткорт, я не знаю». «Черт бы их побрал! Времени они не теряют!» — еле слышно проговорила герцогиня. «Простите меня, если я поступила неверно», — попросила Гордения. «Я знаю, что в Англии мне пришлось бы ехать под надзором какой-нибудь дамы». «Ты не будешь отвечать на приглашение господина Каннингема», — медленно выговорила герцогиня. «Я сделаю это сама». «Хорошо, тетя Лили. Обязательно, тетя Лили», — согласилась Гордения. Она чувствовала, что повела себя неправильно, но не знала, в чем заключается ее проступок. К счастью, времени на разговоры не осталось, так как они подъехали к особняку, который произвел на Гордению ошеломляющее впечатление и против ее ожиданий совсем не был похож на магазин. Лакей откинул полость и подал тете Лили руку. Они прошествовали по синему ковру и вошли в великолепно вставленный холл. И только когда они начали подниматься по лестнице, Гордения осознала, что вступает в салон знаменитого мсье Ворта. Огромная гостиная на втором этаже была обставлена диванами в стиле Людовика XIV и стульями, обитыми нежно-розовым с оттенком серого атласом. А с потолка свешивались красивые люстры. Только появление великолепного мсье Ворта, одетого в вышитый жилет, убедило Гордению, что они не на официальном приеме. «Мадам, вы выглядите изумительно!» — обратился он к герцогине, целуя ей руку. «Вы придаете созданным мной вещам особый шик, которого даже я не могу достичь. Вы впервые надели это?» «Нет, во второй раз», — ответила герцогиня. «Уверяю вас, множество женских глаз с завистью смотрели на этот туалет, а в мужских глазах светилось восхищение». Мсье Ворт рассмеялся и обратил свой взор на Гордению. «Моя племянница», — представила ее герцогине, — «я привезла ее сюда, потому что только ваше волшебное искусство может придать ей презентабельный вид, и пока она не будет одета подобающим образом, мне придется держать ее взаперти. Сними накидку, Гордения». Гордения повиновалась. Стоя посреди гостиной в дешевеньком, сшитом ею самой платьице, она чувствовала себя раздетой под испытующим взглядом месье Ворта и пыталась догадаться, смеются ли над ее замешательством находившиеся в комнате великолепные продавщицы. «Вчера вечером мисс Уидон неожиданно приехала из Англии», — объяснила герцогиня. «Она будет жить со мной, так как ее родители умерли. Это моя ближайшая родственница и моя наследница. Вы оденете ее?» Месье Ворт смотрел не на платье Гордени, а на ее лицо. Она чувствовала, что он отмечает малейшие детали овала, глаз, волос, покрытых слишком большой и разукрашенной шляпой. «Не могли бы вы снять шляпу, мадемуазель?» — попросил он. Она подняла руки и вытащила булавки. Волосы, растрепавшиеся после многократных примерок в гардеробной герцогини, рассыпались упрямыми колечками по лбу и спине. «Вы видите?» — пробормотала герцогиня. «Она не может появляться в таком виде. Она очень молоденькая», — как бы разговаривая с самим собой, ответил мсье Ворт. «Как бы вы хотели одеть ее, мадам? Как вас? Или, основываясь на ее собственном образе, молоденькая, естественная, невинная?» Гордения заметила, что при этих словах в его низком глубоком голосе внезапно прозвучало нетерпение. Она также почувствовала, как что-то промелькнуло между портным и ее тетушкой, но что именно, она определить не смогла. Мгновение они, казалось, пристально смотрели друг другу в глаза. Потом герцогиня легко и небрежно произнесла: «Я сказала своей племяннице, что мы должны найти ей симпатичного мужа. У нее в жизни было так мало радостей. Она почти как сиделка ухаживала сначала за отцом, потом за матерью. Надеюсь, месье Ворт, очень скоро нам придется обратиться к вам за подготовкой приданого». «О, мне так бы хотелось заняться этим», — ответил месье Ворт. Гордени догадалась, что ответ на заданный ранее вопрос уже получен, и теперь портной знал, что делать. Он щелкнул пальцами. «Принесите мне тафту, газ, белое кружево», — командовал он, поспешивший к нему помощник. Тут же из шкафов стали появляться рулоны изумительных тканей. А сам месье Ворт все это время сидел и рассматривал Гордению, отчего ее щеки залил яркий румянец, и она в замешательстве опустила глаза. Еще никогда в жизни никто так пристально не изучал ее. Она не представляла, что какой-то мужчина может в течение 10 или 15 минут молча сидеть и смотреть на нее. Создавалось впечатление, что в его памяти запечатлеваются все линии ее тела, каждое движение ее плеч и рук. Через 3 часа Гордене уже начинало казаться, что одежда — это просто неприятная необходимость. Она стояла, поворачивалась, ткани накалывали на ней и снимали с ней, делали наброски и тут же отвергали их, но ни разу никто не спросил ее мнения. Месье Ворд обращался только к ее тетушке, а та соглашалась со всем, что он предлагал. Платьев было так много, что Гордыня сбилась со счета. Потом началось обсуждение аксессуаров. Из соседней с гостиной комнаты приносили шляпы, и месье Ворд сам решал, какая из них подойдет к платьям, которые он создавал. Прошел еще 1 час. И Гордыня уже валилась с ног от усталости. Она вспомнила, что с самого утра ничего не ела, кроме рогаликов и кофе, однако никак не могла решиться сообщить об этом тетушке. К ее облегчению та, наконец, взглянула на маленькие бриллиантовые часики, пристегнутые к браслету. 4 часа, — объявила она, — пора пить чай. Я пообещал своей подруге, что заеду к ней. Вам нужна еще мисс Уидон? «Одно платье уже сейчас будет готово», — сказал мсье Ворд. Он подал знак одной из помощниц, которая сразу же выбежала из комнаты. «Они уже что-то сделали за такое короткое время?» У Гордыни от удивления перехватило дух. «Я пошел на это только ради ее светлости», — ответил мсье Ворд. «Дамы всегда приходят и начинают требовать невозможного. Платье на сегодня, платье на завтра. Я всегда говорю, мадам, Бог создавал мир 7 дней. Вы же не можете допустить, чтобы я бросал ему вызов. Но ведь платье готово, и всего за 4 часа, — воскликнула Гордыня, увидев помощницу, направляющуюся к ним с платьем. Здесь, полагаю, мы немного схитрили, — сказал мсье Ворд. Честно говоря, платье было почти готово, но маркиза де Сен-Круа ожидает его только к следующей неделе, а к тому времени мы приготовим ей другое, с некоторыми изменениями, конечно. Я никогда не создаю 2 совершенно одинаковых платья. Спасибо. Оно прекрасно. Удивительно прекрасно.